— Здравствуйте, — сказал он. — Моя фамилия Сидоров. Смуглый показал белые зубы. — Мы знаем, Михаил Альбертович. Он перестал улыбаться и представился. — Кузьма Владимирович Сорочинский. — Гальцев Виктор Сергеевич, — сказал светловолосый. — Интересно, кто из них был десантником, — подумал Сидоров. — Наверное, этот испанец Кузьма Сорочинский. Он спросил, кто из вас был десантником? — Я, — ответил светловолосый Гальцев. — Дисциплина? — спросил Сидоров. — Да, — сказал Гальцев. — Дисциплина. Он посмотрел Сидорову в глаза. У Гальцева были светло-голубые глаза в пушистых женских ресницах. Они как-то не шли к его грубому красному лицу. — Что же, — сказал Сидоров. — Десантнику надлежит быть дисциплинированным. Любому человеку надлежит быть дисциплинированным. Впрочем, это не мое мнение. — Что вы умеете, Гальцев? — Я биолог, — сказал Гальцев. — Специальность — нематоды. — Так, — сказал Сидоров и повернулся к Сорочинскому. — А вы? — Инженер-гастроном. Громко отрапортовал Сорочинский, снова показывая белые зубы. — Прелестно, — подумал Сидоров. — Специалист по червям и кондитер. — Недисциплинированный десантник и замшевая курточка. Хорошие ребята. Особенно этот горе-десантник. Спасибо вам, товарищ Фишер, вы всегда обо мне заботитесь. Сидоров представил себе, как Фишер, придирчиво и тщательно отобрав из 2000 добровольцев состав межпланетных групп, посмотрел на часы, посмотрел на списки и сказал: «Группа Сидорова, Курилы. Атос, человек деловой, опытный, ему вполне достаточно троих, даже двоих. Это же не на Меркурий, не на горящее плато. Дадим ему хотя бы вот этого Сорочинского и вот этого Гальцева, тем более, что Гальцев тоже был десантником. — Вы подготовлены к работе? — спросил Сидоров. — Да, — сказал Гальцев. — Еще как, Михаил Альбертович, — сказал Сорочинский. — От зубов отскакивает. Сидоров подошел к яйцу и потрогал его прохладную полированную поверхность. Потом он спросил: — Вы знаете, что это такое? Вы, Гальцев. Гальцев поднял глаза к потолку, подумал и сказал монотонным голосом: «Эмбриомеханическое устройство МЗ-8, механозародыш модель 8, автономная саморазвивающаяся механическая система, объединяющая в себе программное управление МХФ, механохромосому Фишера, систему воспринимающих и исполнительных органов, дигестальную систему и энергетическую систему. МЗ-8 является эмбриомеханическим устройством, которое способно в любых условиях на любом сырье развертываться в любую конструкцию, заданную программой. МЗ-8 предназначен... — Вы, — сказал Сидоров Сорочинскому. Сорочинский отбарабанил. «Данный экземпляр МЗ-8 предназначен для испытания в земных условиях. Программа стандартная, стандарт 64, развитие зародыша в герметический жилой купол на 6 человек с тамбуром и кислородным фильтром». Сидоров посмотрел в окно и спросил: «Вес?» «Примерно 1.5 центнера». Разнорабочие экспериментальные группы могли всего этого и не знать.